Глава 65. Блять, этот хрен, походу, давно и прочно тронулся крышей. Но чертов ублюдок не был так прост. Активированный им артефакт и в самом деле со скоростью света вытягивал из меня всякую способность творить чары. Его воздействие не было похоже на ту многотонную тяжесть, что вдавливало плечи в землю, когда на шее висел двимерит. Но действие было схоже. Поняв, что дело пахнет керосином, Эрнин начал действовать. Прыгнув, он ткнул ублюдка мечом, но, увы, опоздал. Тело Глетчера уже покрылось слоеным пирогом щитов, и меч лишь бессильно звякнул об осеребрившийся воздух. «Ах ты!» Мат обратился в прах, когда маг набросил на моего товарища путы. Но я не собирался сдаваться просто так. Удавка чар негатора пока еще не затянулась под самую шею. Она до сих пор оставалась довольно свободной. А у меня было кое-что, на что местная магия вообще действовала сильно так себе. Темная масса чарга возникла на руке, словно не заметив воздействия негатора. И я, не теряя времени, сунул лупоглазую тварь прямо в рожу долбанному магу. Глетчер вскрикнул, что-то заверещало о проклятых чарах безымянного, но уже через секунду тварь прожгла все его щиты и на манер чужого из древнего фильма оплела лицо мага. Негатор тут же отключился, а освобожденный от пут Эрни от души врезал ублюдку между ног. «Не нужно. Теперь он под моим контролем». «Как скажешь», — кивнул он и наподдал еще раз. «Нужно срочно валить. Спорю на что угодно, этот гондон вызвал сюда жрецов». «Возможно». Я поглядел на корчившегося на ковре мага. «Мда, какое грустное зрелище». Походу, он с потрохами продался или всей Великой Семерке, или конкретно Емолу. Бог разрушения и распада действительно, по своей сути, был наиболее близок к безымянному. «Ну, Том, не тупи! Задница чую, нас сейчас тут прижу...» Тук-тук-тук! Раздавшийся стук был весьма требовательным. Но само его наличие показывало, что гости не собирались заливать здесь все боевой магией. «Твою же мать! Жрецы?» Кто бы это ни был, ничего хорошего от общения с гостями Глетчера я не ждал. «Метнись на задний двор!» — приказал я Эрни, а сам аккуратно выглянул из-за шторки на улицу. «Сука!» На пороге и в самом деле стояли два жреца и целая пятерка высокоуровневых солдат из жреческой гвардии. Желтые и белые одежды выдавали в них приверженцев Угга и Емола. Жрецы были обриты под ноль, а хмурые лица не вызывали никакого желания вести с ними светские беседы. «Вот же, блядь!» «На заднем дворе целый взвод стражи!» — прошептал появившийся из глубины дома Эрни. «Может, самоубьемся?» Идея была неплоха, но что-то подсказывало, что такую ловушку вряд ли построили, не продумав этот момент. Я видел опутывающую жилище Глетчера паутину потоков. От части пут, принадлежащих неведомому негатору, мы избавились, но остальные все еще давлели над нашими аурами. Как ни странно, среди них не было магии безымянного. В дверь снова настойчиво постучали, и счет пошел на секунды. И я не придумал ничего лучшего, как просто открыть портал в мой личный синкол и запихать туда рыбообразного хозяина. Эрни натурально разинул рот, увидев внезапно объявившееся на диване яйцо. «Откуда у тебя?» «Сядь и прикинься полным придурком!» Рявкнул я и, взмолившись всем богам, набросил на себя рассеянно непонятливый вид и открыл дверь. Тут же, оттеснив меня к стене, незваные гости прошествовали в домик. Мельком взглянув на наши уровни, они рассредоточились по жилищу мага. Но вскоре все вновь собрались в гостиной. «Где хозяин?» — спросил меня высокий жрец с недовольным насупленным лицом. Его серые глаза тут же попытались разобрать меня на компоненты, и я поспешил сделать самую сыкливую рожу, какую только сумел. Кто когда-нибудь встречался с представителями ФСБ, поймет, что я имею в виду. «Не знаю, господин. Он приказал нам подождать и куда-то вышел». Жрец вновь обошел комнату, натурально обнюхивая каждый угол и поглядывая на мою испуганную физиономию. Благо, испугана она была вполне натурально, ибо ссался в этот момент я неимоверно. Выдержит ли печать выродка такое внимание к моей персоне? Глетчера она не обманула, но он все-таки был специалистом по безымянному. Эрни же выглядел более спокойным. Хотя, вру, выглядел он прижатым к стенке щенком бульдога, что встретился с целой стаей более крупных собак. «Что вы здесь делаете?» «Мессир Глетчер слывет большим специалистом в темной магии, господин. А я пришел купить у него несколько свитков». «Кто такие и откуда?» «Меня зовут Холмс, а это мой друг Ватсон», — представил я на Серне, соответственно, накинутым печатям. «Мы из Дернатейона, господин. Хотим попытать счастье поступить в Камалеонский университет». «Хм...» Жрец задумчиво потер подбородок, в который раз уже смерив нас подозрительным взглядом. «А что, собственно, происходит?» — подал, наконец, голос Эрни. Но жрец вообще не обратил на него никакого внимания, видимо, рассудив, что отвечает 17-му уровню ниже его достоинства. Эрни побагровел, но промолчал. «Собирайтесь, пойдете с нами». «Твою ж мать! Только этого мне еще не хватало». «А по какому такому праву?» «Ха-ха! Эрни вспомнил о праве. Вот уж смешно так смешно». Один из гвардейцев лениво смазал его кулаком по скуле, и нас выволокли из дома Глетчера. «Так вот ты какая, заливная рыба! Вернее, верховный жрец Антониус!» Вблизи он выглядел еще опаснее, чем издалека. И я, честно говоря, в упор не понимал, как он еще не взломал наши печати выродка ко всем чертям. Доставив нас в небольшое административное здание, затерявшееся среди улочек старого города, за следующие 2 часа трижды обыскали, просветили инвентарь специальными артефактами, но ничего не нашли. Кольцо Тормадуса и яйцо Айоха такими было не взять. Все же остальные небогатые пожитки сейчас были аккуратно разложены на длинном столе, а я и Эрни стояли на вытяжку перед сидящим на небольшом стуле жрецом. Антониус просматривал какие-то бумаги, лихо чиркая пером свою подпись и передавая по одному листу почтительно склонившемуся секретарю. Закончив с документами, он, наконец, поднял взгляд. Стоящий рядом хрен, что нас сюда притащил, склонился и оперативно доложил ему на ушко расклад по нашему делу. И, черт подери, от взгляда его льдистых глаз мне стало дурно. Нисколечко не сомневаюсь, что если его левая пятка решит, сидеть нам рядом с Рильяром до второго пришествия. Лысый ублюдок очень, очень опасный человек. Власть и сила буквально клокотали в его ауре, и защита печати выродка мне стала казаться совсем уж тонкой и ненадежной. «Что можете сказать в свое оправдание?» — спросил Антониус ровным голосом. Но, кажется, мысли жреца витали где-то в собственных дебрях. «Я не знаю, господин, за что нас задержали. Мы лишь хотели разжиться новыми чарами и не желали ничего плохого», — промычал я как можно жалобнее и моля богов о том, чтобы Эрни не выкинул какой-нибудь фортель. «В этой битве нам не победить». Единственный шанс был в том, чтобы невидимой мышью проскользнуть мимо внимания Антониуса и не вызвать даже тени желания покопаться в наших биографиях. «У них что-нибудь нашли, Ауюр?» — спросил верховный жрец у того хрена, что нас задержал, и я, наконец, узнал его имя. «Нет, почтеннейший. Несколько дешевых побрякушек и немного монет». «А Глетчер? Где он? Зачем он активировал ловушку?» «Как сквозь землю провалился, почтеннейший. Мои люди все еще его ищут». Антониус потер подбородок, обдумывая ситуацию. «Хорошо». Он поднялся, и я замер в ожидании катастрофы. «Глетчера найти! Этих же!» «Твою ж мать! Как ужасно ощущать себя тлей под сапогом сильных мира сего, которые, не глядя, могут смахнуть тебя с пути, даже не заметив! Рильяр, Ареус! Эти могущественные акари видели во мне хоть и слабого, но игрока! Антониус же видел во мне лишь пыль! И я молился о том, чтобы кроме нее он так ничего и не разглядел!» «Этих отпустить», — сказал он и вышел из кабинета. «Твою ж мать!» Эрни смачно сплюнул и вдруг с размаху залепил поджопник какому-то впереди идущему бедолаге. Бедолага был весьма грузен и к тому же 30-го уровня. Но слился, едва лишь взглянув на пылающее злобой лицо моего товарища. Что-то в последнее время Эрни совсем перестал обуздывать свой гнев. «До сих пор не верю, что мы смогли отобраться. Ты посмотри, нет ли на тебе какой-нибудь дрянной магии. С этих ублюдков станется повесить на нас шпионов». Предложение было здравым, и я тотчас кастовал слегка измененную ощупь Горбага, но ничего не нашел. «Здесь одно из двух. Или они в самом деле не сильно заинтересовались нашими личностями, или все это какая-то сраная хитрая игра. Глетчер явно был приманкой для недалеких последователей твоего безымянного. Правда, походу, он давно вышел в тираж, раз его пропажа жрецов не слишком-то заинтересовала. С другой стороны, сам Антониус поинтересовался его судьбой. Короче, хуй с ним», — сказал Эрни, а я мрачно кивнул, соглашаясь с выводами. «Меня больше интересует, откуда у тебя яйцо Айоха, и какие у нас дальше планы. Про яйцо давай как-нибудь потом. Что касается планов, для начала добраться до конуры Гудалха, но, думаю, пора оттуда сваливать». «Ага. Хотя, стоп. Какой к черту Гудалх? У меня же встреча». «Твою мать, со всеми этими жрецами совершенно позабыл о Занге». Эрни потопал по каким-то своим делам, которые он начал мутить с двумя нашими новобранцами, а я почти бегом направился в сторону универа. Уже темнело, а топать нужно было через полгорода. Плюнув на экономию, я тормознул двуколку, что в Камалеоне заменяли такси, и довольно быстро домчался до его высоких стен. Здесь, как всегда, было полно народу. И если остальной город засыпал в некой нервозности, чему способствовала, например, большая толпа рядом с глашатаем у входа в новый город, то студенты чихать хотели на предвоенное положение. Из трактиров, улиц и стадиозусов лилась музыка и слышался громкий смех. Быстро пройдя врата, вскоре я уже был у жилища бывшего библиотекаря. Но стучать не спешил. Угодить в новую ловушку совершенно не улыбалось. Я трижды накидывал на домик и окружающие проулки ощупь, каждый раз меняя ее настройку и пытаясь выглядеть тревожные чары. Но, похоже, за исключением парочки охранных систем самого универа, все было чисто. Занг открыл дверь с таким видом, будто прождал меня полдня. «Что-то ты припозднился!» — проворчал он, впуская меня внутрь. «Дела!» — лаконично ответил я, давая понять, что его эти дела не касаются от слова совсем. Внутри домик выглядел довольно прилично. Добротная мебель, украшенная вырезкой по дереву, уютные шторки на окнах, тщательно вычищенный ковер, книжный шкаф, полностью забитый увесистыми томами. Даже не то, что прилично, а весьма богато, особенно для этого мира. Я хотел было присесть в большое уютное кресло, но старикан отрицательно помотал головой. «Не сюда! Туда!» «Опа!» Он сделал неуловимый жест, и часть книжного шкафа бесшумно отъехала, открыв темный зев хода. Прямо как в старинном кино. Но на самом деле этот сюрприз восторга во мне не вызвал, а вызвал желание достать меч и на всякий случай потыкать им в старика. «Не бойся», — сказал Занг вдруг совсем с иным выражением, нежели при входе. «Пути привели тебя ко мне». Мгновение, и личина старика сползла с его лица, как клоунский грим смывается дождем. Ареф Наддар, магистр магии мертвого бога, 81 уровень.